Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Мы изучаем, я напомню, Аштанга Хридая Самхиту. И первая глава Сутрастханы, она является как бы таким ликбезом, то есть как бы первым классом в аюрведе, самым как бы начальным знанием, которое мы должны получить. Вот. И сегодня мы поговорим о разновидностях агни, о разновидностях огня и о разновидностях кишечника. Вот. Как всегда, я прочитаю стих, который описывает эти темы. Стихи. И первый стих будет посвящен агни-пхеде, видам огня. И он звучит так. «Тайр бхавет вишамас тикшно». Мандаш ча агних самаих самах. Такой очень простой стих, короткий. Вот, и сейчас мы его разберем. Переводится он так. Под влиянием избыточных дож образуется вишама агни, неуравновешенный огонь, тикшна агни, гиперактивный огонь, и манда агни, вялый или пассивный огонь. В случае равновесия дож сама агни, уравновешенный огонь. То есть, суть в чем? Существует В аюрведе существует такое фундаментальное понятие, как агни. Агни – это в целом процесс метаболизма, можно так сказать. В теле человека агни представлен как процесс метаболизма. Метаболизм – это обмен веществ. То есть наше тело состоит из той пищи, которую мы принимаем внутрь себя, не так ли? Вот, то есть та пища, которую мы принимаем, должна каким-то образом разложиться на составляющие, на питательные вещества, на отходы, которые затем удаляются, и те питательные вещества, которые отделились от отходов, они должны всосаться как бы через желудочно-кишечный тракт, вот, попасть в лимфатическое русло, в кровеносное русло, и в конце концов каким-то образом построить наши ткани. То есть наши ткани нашего тела, они состоят из пищи, которую мы принимали и принимаем все время, каждый день. Вот, и поэтому качество метаболического процесса, качество обмена веществ очень сказывается на здоровье, на здоровом, так сказать, на здоровье наших тканей. То есть, если этот процесс метаболизма он нарушен под влиянием дож, то тогда страдают ткани, органы тела, вот, и человек чувствует себя нездоровым. То есть агни – это сбалансированный агни, сбалансированный огонь пищеварения или метаболический огонь, а лучше всего просто сказать огонь. Это залог здоровья человека. Агни в теле представляет энергию солнца. Солнце же, в свою очередь, представляет, говорится, что это представитель Бога вообще, в Бхагавад-гите сказано так, что энергия сияния Солнца есть проявление энергии сияния Бога. Проявление, не сам Бог. И в теле, в человеческом теле, агни представлен в 13 видах. Как бы, да? То есть существует основной огонь пищеварения, который располагается в кишечнике, его называют джатарагни. Также существует 5 бхутагни, то есть 5 видов огня, которые разделяют пищу на такие отдельные категории, которые соответствуют определенным первым элементам, да, вот Михаил Альбертович мне подсказывает. И также существует 7 видов агни еще дополнительно, которые соответствуют каждой из тканей тела. Вот, и в целом получается 13 видов огня. Что-то хотите дополнить, Михаил Альбертович? Нет, я прошу прощения, мне показалось, вы это сбились. Все нормально, я пока буду слушать, а потом немножко оставлю попозже. Угу. Представляет эту энергию солнца в теле живых организмов, не только в теле человека, а в любом живом организме присутствует эта энергия огня, энергия агни. И этот агни, этот огонь, он инициирует и осуществляет все метаболические процессы в теле. То есть, например, действие энзимов или кислот в пищеварительном тракте, которые расщепляют пищу на составляющие, в желудке, в кишечнике, а также, например, Агни представлен как способность усвоить и трансформировать питательные вещества на уровне тканей, на уровне клеток. Это все Агни. Кроме того, Агни является частью иммунитета, который с помощью Агни иммунитет действует как разрушая болезнетворные микроорганизмы, например, или переваривая токсины, которые образуются в нашем теле. Вот. И здесь текст, мы сейчас далеко не будем заходить, мы давайте обратимся к этому тексту, который мы сейчас перед собой видим. Мы должны сейчас разобраться в четырех видах огня. То есть мы сейчас должны видеть, что огня — это метаболический процесс в целом. Мы не должны сейчас себя ограничивать, как бы, например, огнем пищеварения, который находится в кишечнике. Мы должны сейчас размышлять о том, что огня — это очень такое широкое понятие. С другой стороны, в этом стихе все заужается только до кишечника, потому что это, как я уже сказал, это самые начальные знания, то есть некие аксиомы, которые мы должны сейчас вывести сначала. Поэтому сначала мы поговорим о кишечнике, на уровне кишечника, и потом, я думаю, Михаил Альбертович мне поможет, чтобы мы разобрались еще с тем, как агни действует, например, на уровне ума, вот, и в других, так сказать, аспектах. Вот. Первый огонь, который мы должны разобрать, он называется сама Агни. Вот если открыли у нас слушатели уже те материал, который мы предоставили. Сама Агни — это значит уравновешенный огонь. Сама — это означает сгармонизированный, сбалансированный, уравновешенный. Сама Агни. Он возникает только в случае, если доши уравновешены. То есть метаболический процесс, процесс обмена веществ очень зависим от дош. И идеальным он может быть только тогда, когда доши уравновешен. То есть, когда человек, он следует своей природе, он не нарушает те предписанные, так сказать, действия, которые он должен делать. Например, правильно питаться в соответствии со своими дошами, правильно упражняться, например, правильные упражнения подбирать или правильный образ жизни, имеется в виду расписание и так далее. Вот. И тогда доши, они находятся в равновесии, и огонь, он находится также в равновесии, и весь процесс обмена веществ уравновешен. То есть ткани получают достаточно питания, человек чувствует силу, у человека очень хороший иммунитет и так далее. Регулярный аппетит, усвоение пищи очень хорошее, как я уже сказал. И пищеварение, и обмен веществ не сопровождается никакими патологическими симптомами. Здесь все, наверное, ясно. То есть здесь больше говорить нечего. Вот. Но если человек действует так, что он выводит свои доши из равновесия, если доши выходят у него из равновесия, но делает он это всегда сам, как мы уже успели поговорить на предыдущих беседах, то под влиянием этих избыточных дош возникают три вида патологического огня. То есть тот же самый огонь, который строит наше тело, который помогает нам бороться с болезнью, он сам становится причиной болезни и разрушает тело. То есть доши и агни, они действуют заодно. То есть они действуют, доши действуют через огонь, через агни в первую очередь. Нарушая метаболический процесс, доши приводят человека к патологии. Вот. Через огонь. Первый вид огня называется вишама-агни. Вишама означает как раз неуравновешенный. То есть, если уравновешенный сама, то вишама означает неуравновешенный огонь. Он возникает при избытках вата-доши. При этом возникает нерегулярный аппетит и усвоение пищи. Например, человек в какой-то момент очень голоден, он чувствует сильный аппетит. Вот. И на следующий день, например, он может быть совсем без аппетита. То есть, не усваивать так же. И усвоение будет нарушено. То есть, допустим, после еды он будет ощущать тяжесть или такую вялость во время пищеварения. Так же, как, например, вот при мандагне мы будем разбирать. А на следующий день у него может быть опять активный огонь, и быстро все усваивается, и повышенный аппетит. И при этом чаще всего, то есть основным симптомом вишама-агни будет метеоризм, образование газов. То есть сама вата-доша будет проявлять себя как избыточное образование газов. То, что у нас называют пучит в народе. Вот. Когда человека пучит, это означает, что у него вишама-агни. Следующий вид огня называется тикшна огни. Этот огонь, он гиперактивный, так называемый. Тикшна вообще в переводе с санскрита означает резкий или очень слишком активный. Здесь влияет избыточная питта доша. Он возникает при избытках питта доши, такой вид огня. И при этом, наоборот, аппетит будет очень повышенный. То есть, если там он был неустойчивый, нерегулярный при вишамагне, то при тикшна огне он будет устойчивый, но он будет очень повышенный. И большие количество пищи, даже большие количества пищи будут усваиваться быстро. Вот, то есть человек поел, например, и уже через час, например, или через два он опять хочет есть. То есть пища, она переварилась уже, усвоилась, то есть очень быстро. Слишком быстро. Пищеварение при этом сопровождается чаще всего чувством жжения, изжогой и также жаждой. Человек после еды очень много пьет, ему хочется пить. Воды много в момент как раз усвоения, в момент пищеварения. Вот. Манда огни. Это третий вид патологического огня. Переводится как слово манда, означает вялый или пассивный. Это противоположность слову тикшна. Он возникает при избытках капха-доши. При этом аппетит понижен. То есть, например, люди, у которых манда огни, они по утрам, например, у них даже... Не то, что отсутствие вида аппетита. Бывает так, что при, если сильный избыток капхи и этот мандагни очень как бы силен, то тогда даже тошнота по утрам, то есть вообще отвращение бывает даже к пище по утрам, например, когда период капхи идет. Вот, или вечером также период капхи. Медленное усвоение даже малых количеств пищи. При этом пищеварение сопровождается тяжестью и слабостью во время пищи, во время пищеварением. Когда идет сам процесс пищеварения, человек чувствует себя слабым. Ему хочется полежать. Вот. Он чувствует не прилив сил, а наоборот, как бы силы как бы отходят от него. Вот. Это манда агни. Чем чреваты эти состояния? В первую очередь нужно говорить о том, что когда огонь он становится патологическим, тогда человек, тело человека наполняется, очень быстро наполняется токсинами. При этом при манда-агне, при влиянии капха-доши на огонь, образуется та самая знаменитая ама, о которой много очень говорят вот, в аюрведических кругах. Ама означает то, что недостаточно хорошо переварилось. То есть а означает отрицание, ма означает усвоение, неусвоенная как бы, да, пища. То есть... Это такой род токсинов, который обладает такой близкой природе, к природе капхи. То есть это липкая, аму описывают как липкую, белую, мутную и так далее. То есть это ама, она закрывает каналы, закрывает свободное течение энергии в теле человека. Из-за этого образуется множество болезней. Вот. Тикшна агни рождает другой род токсинов, который в аюрведе называют дагдапака. Вот. Или, проще говоря, перевести это можно как уголь, то есть то, что перегорело наоборот. Это вот как процесс, например, когда мы варим, например, какую-то пищу на огне, то мы можем ее не доварить, да, и она будет недоваренная. Это как приманда агни. Тогда это можно назвать ама. А если наоборот сгорело, вот это называется дагдапака. То есть это такой род токсинов, который также откладывается в теле и вызывает те болезни, которые сопровождаются симптомами, присущими питта доши. Вот. При вишама агни, неуравновешенном огне, образуется и тот, и другой род токсинов. То есть и ама, и дагдапака одновременно. То есть в тот момент, когда пищеварение слабое, образуется ама. В тот момент, когда пищеварение сильное, образуется дагдапака. И то, и другое является токсинами. При этом, конечно же, ама, она, это как бы тот токсин, эндогенный токсин, который наиболее патологичен. Потому что тикшна агни не так много бед приносит. Вернее, ну да, тикшна агни или дагдапака, вот эти токсины, связанные с тикшна агни, они не так много бед приносят, как именно ама, которая образуется при слабом, вялом, пассивном огне. Вот. Может, Михаил Альбертович, что-то вы добавите? У вас, наверное, какие-то мысли уже возникли? Да, кстати, у меня есть некоторые мысли. Вот когда расстраивается джатарагни, то есть основной наш огонь пищеварения, который фактически является первичным метаболизмом в теле, и как вот вы хорошо заметили, что он является, этот огонь является представителем Верховной Личности. Об этом говорится в Бхагавадгите, где сам Господь говорит: «Я огонь пищеварения в телах всех живых существ». Да, то есть 15 он глава, 12 стих. 14. 14. Да. Извиняюсь. Где он говорит, что я помогаю всем живым существам переваривать пищу. Таким образом, здесь как бы подчеркивается, какое должно быть отношение к огню пищеварения, как к Верховной Личности. Уважительное отношение к огню пищеварения. И даже, вот, может быть, вы немножко потом вставите, что в аюрведе терапия, она называется кая-чикитса. Кая, да, это, скажите вы. Слово кая – это одно из названий огня. Кая-агни. И это указывает на то, что болезни сопровождаются изменением. Изменением типа огня, изменением типа джитарагни. То есть возникают или вишама-агни, или тикшна-агни, или манда-агни. И одна из идей терапии заключается в том, чтобы отрегулировать огонь пищеварения. Но если этого не происходит... Каким образом мы можем это сделать? Я немножко попозже, вот я сейчас хотел другую мысль сказать. Мы к этому сейчас вернемся. Я хотел еще до терапии добавить, что если этого не делать, что произойдет? Потому что на самом деле, вот мой опыт показывает, когда приходят пациенты, ну обычно к врачу обращаются пациенты, уже имеющие какие-то заболевания. Редко приходят здоровые люди. Кстати, вот сегодня у меня был такой удивительный случай. Пришла женщина практически со здоровым состоянием своего тела, но она пришла узнать о том, как не быть больной. Как вести, когда, какой образ жизни, как питаться. Вот она вот это хотела узнать. Я очень удивился, потому что такие пациенты редко приходят. И я задал вопрос: а как вы узнали, что вот ко мне вам нужно прийти? Она, это такая интересная история, она сказала, что ей кто-то дал диск с лекциями Рузова. Такой вот у нас есть лектор знаменитый. И он там часто упоминал об аюрведе, и она решила найти вот аюрведического врача и встретилась со мной. Он как раз вот говорил в этих лекциях о том, что нужно заниматься здоровьем до того, как заболеть. Так вот, я хотел как раз вот сосредоточить сейчас внимание на том, что происходит, если вот это расстройство джатарагни не корректируется. А ведь большинство людей живут с расстроенным джатарагни. Даже вот по тому описанию, которое вот Андрей Юрьевич вы любезно предоставили в своих материалах, да, видно, что вот эти симптомы встречаются практически у подавляющего большинства людей. И если человек не регулирует огонь пищеварения, то есть он не устраняет эти расстройства, то следующим этапом начинает усиленно выходить из равновесия та или иная доша, вата, пита или капха, соответственно. И это является причиной возникновения уже проявленной болезни, клинических симптомов, то есть болезнь манифестирует. Но дальше болезнь всегда сопровождается накоплением амы. И возникает замкнутый круг, потому что ама, она усиливает образование амы, она, во-первых, усиливает доша, а во-вторых, она еще сильнее подавляет активность агни, ухудшает функционирование джатарагни. И вот таким образом формируется замкнутый круг, в котором живет большинство людей. Вот. Я хотел бы на это обратить внимание, насколько важна эта тема и насколько важно обратить внимание на то, чтобы ее подробно разобрать. Да, то есть ама, она усиливает именно патологические функции доши. Я хотел бы здесь такую небольшую ремарочку сделать, чтобы мы не думали, что ама усиливает именно просто дошу. Да? То есть именно патологическую функцию доши ама усиливает. Да, то, что называется сама доша. То есть когда ама смешивается с дошей, то тогда доша укрепляется именно в своих патологических функциях. То есть и так замыкается этот круг действительно. Спасибо. Чарака, я хотел бы добавить, что Чарака Самхити, он говорит, что от агни зависит множество разных факторов, в том числе, например, от агни зависит бала. Бала означает сила человека, то есть способность, то есть волевые качества, сила воли, сила вообще, в принципе, то, что мы называем силой. Вот. Затем варна. Варна означает, во-первых, варна означает, как бы, как сказать, внешний вид человека, да, то есть цвет его кожи, подождите, до этого мы еще дойдем. Вот. Варна означает внешний вид человека, его, то есть состояние его кожи, то есть красота кожи зависит от агни, то есть от правильно функционирующего агни. Затем свастхья. Свастхья означает здоровье человека, в принципе, зависит от правильно функционирующего агни. Утсаха. Утсаха означает энтузиазм. Энтузиазм воодушевление, то есть такое усердие, да, также утсаха переводится. Упачая означает рост, развитие человека. Не просто даже развитие тела, хотя это также нужно понимать, как развитие тела, то есть, например, когда человек с детского возраста переходит там, в зрелый возраст, когда его тело растет, вот этот процесс называется упачая, и это полностью зависит от агни, от его правильного функционирования. Вот. Но упачая также означает рост, любой рост, прогресс, в том числе духовный прогресс. Прабха означает комплекция человека, то есть его стройность, его правильное сложение также зависит от агни. Оджас. Оджас – это иммунитет, то есть иммунная сила, способность сопротивляться болезни, способность сопротивляться началу болезни, есть еще такое понятие, то есть также зависит от агни. Теджас. Теджас означает отвага, способность пойти на подвиг, способность трансформировать себя, вот, или окружение. Теджас также означает огонь ума, то есть это тонкая форма огня, мы еще, наверное, поговорим сегодня об этом. Вот. Вая – это возраст, то есть здесь имеется в виду, что как человек выглядит. Некоторые люди, можно видеть, выглядят молодо. Мы смотрим на человека и говорим, как молодо он выглядит. Это следствие правильного сбалансированного огня в том числе. То есть, чем более сбалансирован огонь, тем моложе человек выглядит. То есть, не по своим годам. Как бы. И дальше Ичарака заканчивает этот стих. Он говорит, что даже сама жизнь, она зависит от огня и его функций. Вот. Пища, которая питает ткани, она может быть усвоена тканями только после того, как она будет переварена с помощью агни. Вот. Баланс и здоровое состояние дош, тканей, поддерживается агни. И агни, он присутствует, говорится, в дошах даже. В дошах есть отдельный огонь, как бы для каждой доши. Есть агни в дхату, в тканях. И также есть агни, который расположен в малах. То есть в отходах. То есть все эти процессы, они регулируются с помощью огня. Это может быть сейчас достаточно сложно понять, но нужно понять эту значимость огня. Вот. И если же возникает так называемое состояние огня вайшамья, когда доши не уравновешены, и огонь, соответственно, тоже не уравновешен, то тогда возникают вот эти, мы говорили, эти три вида патологического огня. И огонь принимает какую-либо из трех патологических форм, и при этом пищеварение оно не может быть правильным. То есть при мандагне, как мы сказали, пища становится, ее называют апака. Апака означает недостаточно переваренный или не переваренный вовсе. Бывают даже такие несварения, то есть когда пища совершенно не усваивается, тогда чаще всего возникает просто тело как бы выбрасывает эту не сразу же совсем не усвоенную пищу, например, через рвоту. Вот. Чаще всего при мандагне возникает именно рвота, так как это связано с капха-дошей, и избыточная капха, связанная с токсинами, она выводится через верхние отверстия тела, то есть через рвоту. Так как бы мудрость тела срабатывает. Вот. И в процессе, так скажем, панчакармы, например, когда человека очищают от токсинов, тогда также используются те же самые принципы выведения амы. То есть если эта ама связана с мандагни и связана именно с капха-душей, то ее выводят через рвоту. Вот. При тикшна-агни, как я говорил, пища становится дагда-пака. Да? И чаще всего это сопровождается, кстати говоря, эти интоксикации, они сопровождаются чем, Михаил Альбертович, не подскажете? Как вы думаете? Еще раз, я прошу прощения, немножко тут отвлекся. Слушали? Да. Ну, то есть при тикшна... Прерывается немножко, я прошу прощения. Ничего страшного. При тикшна-агни пища становится дагда-пака. И вот эти вот интоксикации, связанные с тикшна-агни, чаще всего они сопровождаются как диареями, то есть поносами. Вот. Также это есть мудрость тела, когда оно выбрасывает как бы, эти токсины, но через низ, потому что через послабление. Вот. При вишама-агни и то, и другое может быть. Вот. Все эти виды непереваренной пищи в целом, То есть Дагда Пака. А Пака. А, при Вишамагне еще, кстати, образуется паква-паква, так называемая. То есть смесь переваренной, слишком переваренной пищи. То есть то, что мы назвали углем, да. И недопереваренной пищи. Называется паква-апаква. Вот. И все эти виды токсинов в целом называются ама в целом. И эта ама, она всасывается через кишечную стенку, попадает в хилус, то есть попадает в лимфатическое русло. Вот. И таким образом отравляет тело и вредит тканям. Но особенно большое количество амы все-таки образуется при мандагне. Это известный факт, то есть когда именно капха-доша нарушает пищеварение. Вот. Первая циркулирующая ткань, так называемая, то есть существует в теле человека, называют раса-дхату. Это лимфатическое русло и хилус также. Вот. Образуется после завершения процесса пищеварения и усвоения питательных веществ. Так? Вот. И когда агни находится в уравновешенном, коштха-агни, именно тот агни, который находится в пределах кишечника, находится в состоянии равновесия, образуется здоровая, чистая расадхату. А расадхату – это та первая циркулирующая ткань, которая питает все другие ткани. То есть в ней нет никаких токсинов, и поэтому усвоение питательных веществ происходит правильно. То есть только питательные вещества усваиваются тканями, и ткани они чувствуют себя здоровыми. Вот. Но если агни становится патологическим, то и продуцируется ама, то она как раз всасывается в расадхату, проще пока будем говорить, в лимфатическое русло всасывается, и эти токсины, они также разносятся по всему телу и приводят к интоксикации, к интоксикациям тела. Вот, и откладываются также в тканях эти токсины. Михаил Альбертович, вы здесь? Да, если меня слышно, то я еще в эфире. Ну, да. Если можно, я немножко добавлю, Андрей Юрьевич. Да, конечно. Конечно, угу. Конечно. Мне хотелось бы сказать, что агни разных видов, он оказывает общее системное воздействие на весь организм, то есть не только на пищеварение, а вообще на разные типы внутритканевого метаболизма. Например, он, можно как пример привести, что джатарагни влияет на функции щитовидной железы. То есть, если, например, очень активный агни, то возникает гипертиреоз. При пониженных функциях агни возникает гипофункция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. И так вот, также... смотрите, здесь интересный момент, что можно, видите, то есть регуляцией агни мы лечим гипотиреоз, гипертиреоз. То есть, например, да, я в своей практике очень часто... встречаясь с этими болезнями, вот, которые назвал сейчас Михаил Альбертович, и я знаю, что это делается практически, как бы вылечиваются эти болезни, только через регуляцию именно огня. Потому что щитовидная железа, она как бы очень зависит от огня. Михаил Альбертович? Да. И можно еще добавить, что так как вот мы подчеркнули несколько раз значимость понимания джатарагни, то есть огня пищеварения, вот я тоже бы хотел зацитировать немножко из Чарака Самхиты. И Чарака, указывая вот на эту взаимосвязь огня и питания, правильного и неправильного питания, он говорит, что отличие радости, под словом радость он подразумевает здоровье, отличие радости, то есть здоровья, от боли, то есть болезни, возникает через развлечение здорового питания от нездорового. То есть таким образом мы видим на, указание на то, что следует регулировать в первую очередь пациенту, у которого страдает агни. То есть мы выходим уже на такие, ну, терапевтические моменты, и пациенту следует обратить внимание в первую очередь, какой у него тип питания. Андрей Юрьевич? То есть питание, которое именно направлено на то, чтобы уравновесить доши должно быть, правильно я понимаю? И тогда эти уравновешенные доши, они тогда не вызывают патологических состояний огня. Да. Но можно я сразу добавлю, что помните, на прошлой лекции кто-то задал вопрос в чате, что уравновешивание доши, давайте слушателям напомним, что это не подразумевает приведение их в одинаковое состояние. Да. А указывает на возврат прокрити к врожденной конституции. И можно привести примеры того, что является неправильным в питании и то, что усугубляет расстройство агни. И наоборот, то, что будет регулировать огни. Может быть, мы попробуем вот этот момент немножко разобрать, Андрей Юрьевич, как вы смотрите? Да, давайте лично начинайте. Я не против, но у меня есть три вопроса от радиослушателя. Один так. могу задать позже, а да, два хорошо. Непосредственно вот данной темы. Скажите, пожалуйста, могут ли огни быть смешанными у человека, например, тикша и вишана, огни одновременно? Ну, этот момент таков, что если идет избыток питта-доши, то, конечно, будет тикшна-агни. Если идет избыток вата-доши, то будет вишама-агни. Но одновременно этого быть не может. То есть, либо то, либо другое. Дело в том, что вишама-агни, это означает, что в какой-то момент тикшна-агни, то есть активный огонь пищеварения, а в какой-то момент манда-агни, то есть ослабленный огонь пищеварения. Вот, это и есть вишама-агни. А одновременно вряд ли, то есть это нужно разделять очень четко. Поэтому здесь слово бхеда сказано. Бхеда означает различай, разделяй. Это разделы, отделы разные виды. Различай три вида. Да. Здесь, то есть нужно здесь четко указание. Увидеть, какой. Да. Угу. То есть одновременно этого быть не может. В один момент этого быть не может. Либо то, либо другое в один момент времени. Вот так я бы это. Что порекомендовать можно? Чтобы уравновесить огонь именно при вишамаге. Это в первую очередь нужно регулировать вата-доша. То есть у нас будет в будущих лекциях разбираться вот эти вот методы регуляции. Но в общем можно сказать, что вата-доша выходит из равновесия из-за трех факторов. Это холод, сухость и легкость. И пища основных. Соответствует... Что? Основных факторов. Да. Основных факторов. Да-да-да. Ага. И пища, которая будет характеризоваться данными качествами, ее следует избегать и следует употреблять противоположного качества пищу. То есть она должна быть маслянистая, должна быть горячая и должна быть тяжелая. Я думаю, что, может быть, вот как раз подошло время поговорить о том, какие факторы питания могут усугублять выход из равновесия джатарагни, какие факторы гармонизировать. Может быть, вот мы немножко вот эту тему затронем, Андрей Юрьевич, как вы думаете? А, хорошо. Начинайте. Угу. Ну давайте я тогда поговорю о факторах, которые выводят из равновесия агни в первую очередь. Некоторые mm-hmm. примеры приведу, и мы их попробуем разобрать. Особенно часто бывает у пациентов вот проявление манда агни, которые вот, собственно, и формируют вот эту аму, да, о которой мы говорили, токсины, накапливающиеся в теле, и затем это прорывается в виде каких-либо заболеваний. До того, как я буду эти факторы говорить, давайте еще раз вспомним, что агни – это не только огонь пищеварения, собственно. Вот мы привели в пример, что это влияет на системный метаболизм, вот, например, там, на состояние щитовидной железы и других органов и желез также. Но и это же влияние на деятельность ума. Да. Андрей Юрьевич, вы согласны? Например, когда у человека тикшна агни, он, например, проявляет очень активную, как бы активно действует вот именно на уровне ума. То есть он, например, возбужден, он может быть раздражен также, слишком активен, например, очень острый языком, например, то есть подвержен как бы такому критиканскому настроению. Вот. Но в то же самое время он, например, очень активно может усваивать материал, то есть что-то новое. В больших количествах. В больших количествах, да, например. Да. Вот. Что-то еще скажете, Михаил Альбертович? Ну, человек, у которого вишама-агни, он беспокоен, да, он нестабилен в уме. То есть сегодня у него большая активность, завтра у него минимизирована эта активность, а при манда-агни человек пассивный, медлительный становится. То есть у него как пониженный аппетит, так и пониженное настроение, может быть депрессия, апатия. То есть вот эту взаимосвязь можно увидеть. И я хочу, чтобы наши радиослушатели тоже ее поняли, потому что изначально агни, если так можно выразиться, портится в уме. То есть, как говорят, все болезни от нервов, да? И сначала идет расстройство ума. Но есть еще факторы физиологические, факторы питания. Например, когда человек употребляет какие-то несовместимые продукты. Это может выводить из равновесия огня. Например, молоко и другие продукты, они не сочетаются. И это считается неблагоприятным. Какая-то пища очень тяжелая, например. Холодное молоко, например. Да, холодные продукты, вообще в целом холодные продукты, холодное молоко, да, они могут выводить из равновесия огни. Тяжелая пища, например, пища с высоким содержанием насыщенных жиров, там, мясные продукты, например, это очень неблагоприятно. Мы сейчас говорим про мандаагни, я так правильно понял, да? Про мандаагни, да. То есть вызывает. Я больше сейчас делаю упор на это, да. Угу. Переедание, например, когда избыточно употребляется пища, угу. Какая-то плохо обработанная. Не вовремя, да. На ночь, например, большое количество пищи. Ночью. Это слишком. Ну, и так как это эмоциональное воздействие, ну, например, какие-то сильные стрессы, психоэмоциональное напряжение, они тоже могут вывести из равновесия агни. Кстати, можно вот еще вот я упомяну такой момент, часто мне приходится сталкиваться, сейчас пациенты у нас образованные и иногда экспериментируют на себе, да, смех и слезы рядом. Вот голодание, например, да, это сейчас очень многие практикуют, но голодание выводит из равновесия агни. Если неправильно его использовать, то можно принести очень большой вред своему организму. Да. Когда пища принимается не в одно и то же время, то есть пища должна приниматься регулярно, как мы уже на предыдущих лекциях говорили, в какие часы. Это тоже очень важно для агни, потому что он настроен на биологический ритм определенный. Циркадный ритм. Да. Кроме того, неправильно выполняемые очистительные процедуры могут вывести из равновесия агни. Вот мы упоминали панчакарму. Если пациент неправильно выполняет панчакарму или более того, самостоятельно делает какие-то очистительные процедуры на дому, часто вот это практикуется, обчитавшись каких-то книг, да, об очищении, это очень сильно выводит из равновесия агни. Какие-то внешние факторы, например, резкая смена климата или смена места жительства, там переезд в другой город или командировка. Частые переезды, например, вызывают вишама агни. Да, например. Вызывают избыток вата доши и вызывают вишама агни. Или реакции стрессовые, например. То есть, например, когда человек испытывает стрессы, у него определенного рода реакция, например, какая-то стереотипная. То есть, например, стрессовая ситуация приходит, и человек он начинает тревожиться, суетиться, в страх впадает. Тогда возникает избыток вата души, и, соответственно, будет вишама. Или человек в стрессовой ситуации гневается, ревнует, раздражает, там что-то проявляет, гордится, например, проявляет свойства питы. И таким образом эта пита, она выходит из равновесия, приходит в избыток и рождает тикшна агни, соответственно, также отравляет тело. Вот. Или, наоборот, депрессиями, какими-то апатичными состояниями человек встречает стрессовые ситуации, и тогда будет манда агни. То есть сразу же все это сказывается на состоянии огня пищеварения. Поэтому Чарака он очень категорично утверждает. Он говорит, что все болезни из кишечника. Вот. То есть кишечник, в кишечнике, то есть, находится агни, в первую очередь мы говорим сейчас о джатарагни, то есть огонь, который находится в пределах кишечника, он в первую очередь реагирует на изменения вот эти вот в душах. И таким образом образуются токсины и дальше уже рождаются болезни. Я бы хотел добавить еще один очень важный момент, покуда я его не упустил. Это подавление естественных потребностей организма. То есть, когда человек подавляет чихание, опорожнение мочевого пузыря, опорожнение кишечника, кашель, жажду, голод и так далее, это тоже очень негативно сказывается на состоянии агни. Андрей Юрьевич, как вы? Да, это точно. И теперь такой момент еще хочется сказать, что когда образуются токсины, которые связаны с неправильным как раз пищеварением, то есть с несбалансированным огнем пищеварения, то это вызывает определенные признаки, так называемые лакшаны, то есть признаки, которые указывают на то, что токсины присутствуют в теле, в частности, вот ама, то, что мы называли. Вот. И первым признаком будет шротаротха, это обструкция каналов клеточных пор, то есть непроходимость каналов телесных, они будут забиты этой амой. Она очень липкая, она налипает на стенки канала и закрывает его в конце концов. И таким образом нарушает свободное течение энергии. То есть до этой закупорки будет скопление энергии какой-то. Разного рода бывает энергия. Вот. Например, питательные вещества те же самые. А за этой закупоркой будет дефицит. Вот. И если эти ткани... Если ткани, например, которые питаются через эти клеточные поры, через эти шроты, через каналы, они, то есть амой забьются все эти каналы, то эта ткань, которая эти шроты пронизывают, она не будет получать достаточного питания, будет развиваться там патологический процесс, она будет ослабляться, эта ткань. Вот. Затем второй признак того, что токсины циркулируют в теле, токсины, образовавшиеся из-за неправильного пищеварения, это балабранша. Балабранша означает иммунодефицит или такое состояние бессилия, слабости, безволия такого, да. Следующий признак называется гаурава, от слова гуру происходит, что означает тяжесть, чувство тяжести, которое человека начинает преследовать. Ему тяжело жить, он как бы, он постоянно вздыхает, и такой весь тяжелый, в общем, человек становится. Ему самому тяжко, то есть, и он чувствует в теле тяжесть. И чувствует такое состояние тяжкое, то, что называют тяжкое состояние. От слова тяжесть это происходит. Вот. Затем... Вата-доша начинает, как называется, анила-мудгата, то есть это означает, что вата-доша начинает циркулировать по телу неправильно, то есть не свободно в связи с этими закупорками, да, то есть она начинает дурить, то, что называется, потому что мудгата означает, ведет себя немножко как бы странно, переводится это. Анила означает ветер. Ветер начинает вести себя странно. Боли могут, например, возникать вдруг где-то ни с того ни с сего в какой-то части тела. Блуждающие боли могут возникать. Вот. Аласия затем, это означает лень, апатия, состояние, когда не хочется ничего делать, нет какого-то стимула в жизни. Да? Это все накопление амы из-за того, что нарушен огонь пищеварения. Апакти, также следующий признак, это означает несварение и плохое усвоение питательных веществ. Гиперсаливация также может возникать, то есть излишнее слюнотечение. И накопление нечистот в теле, мало санга, когда нечистоты, которые должны выделяться, это какие у нас есть три мало основные, то есть это моча, фекалии, да, и пот, они начинают задерживаться в теле. Вот. Анорексия возникает, аппетит начинает теряться. То есть человек, более того, не только анорексия, а ручья означает этот термин. Это означает, что человек теряет вообще влечение к жизни. И также клама. Клама означает очень сильная усталость. Я забежал вперед, на самом деле, это из 13 главы Супрасахана, сейчас читал. Вот. Но так или иначе, то есть вот эти признаки мы должны видеть. Видите, к чему приводит нарушение огня пищеварения. Можно еще добавлю? Наверное, да, последнее уже, потому что мы уже много говорим об огне, хотя эта тема действительно очень важна. Я хотел еще добавить, что одно из важнейших следствий дисбаланса огни, накопление амы, приводит к тому, что развиваются инфекционные заболевания. То есть в аюрведе инфекционные заболевания не рассматриваются, их причина не рассматривается в патогенных микроорганизмах. То есть сами по себе патогенные... вторичная причина. Да, скорее даже симптомы, да, то есть уже последующее проявление. А если в организме накапливается ама, она является питательной средой для патогенных микроорганизмов, и они развиваются таким образом, как бы своего рода даже спасая организм, уничтожая эту аму. Но если она продолжает накапливаться, то и микроорганизмы начинают развиваться, и появляются их продукты жизнедеятельности в теле, и это вызывает инфекционную болезнь. Да. То есть вот еще один момент, что лечение, допустим, тех же инфекционных заболеваний следует действовать через усиление агни, восстановление и устранение амы. То есть вот насколько это значимо. Хронические вот... воспалительные процессы, например, также. Вялотекущие всякие воспалительные процессы. Это все надо в первую очередь начинать лечение этих болезней именно с детоксикации. То есть детоксикация означает, что нужно наладить огонь пищеварения в первую очередь. Да. Потому что тот же самый агни может переварить эту аму. То есть одна из функций также агни, уравновешенного агни, это переваривание токсинов, которые накоплены в теле. Вот. Как уберечь свой ум от беспокойств. Считается, что это самая сильная материальная болезнь, беспокойство ума. И в аюрведе говорится, что можно устранить все болезни, но одна останется, вот это беспокойство ума. И считается, что материальные методы, они не устраняют беспокойство ума полностью. То есть мы можем применять какие-то методики воздействия через чувства. То есть на ум мы можем воздействовать через чувства. Через чувства осязания, обоняния, вкуса, слуха, зрения. Применяя какие-то успокаивающие. Да? То есть если он беспокойный, его нужно успокаивать. Успокаивающие методики. И на время, да, мы можем его успокоить. Но если не осуществляется взаимосвязь с трансцендентной платформой, то полного успокоения ума не удается добиться. Поэтому здесь говорится в этом вопросе, что в наполненном стрессами мире. Но стрессы – это не то, что снаружи. Снаружи нету стрессов, они все внутри нас. Таким мы видим этот мир, наполненным стрессами. И какие-то события, которые происходят вокруг нас, все люди реагируют на них по-разному. Это наш выбор, так реагировать на те или иные ситуации. Конечно, иногда возникают очень тяжелые моменты, и приходится испытывать сильное психоэмоциональное напряжение. Но если мы видим взаимосвязь и обладаем вот знанием, почему эта взаимосвязь между теми или иными событиями и ситуациями происходит, мы умеем адекватно воспринимать разные события. И тогда мир, на самом деле, он очень спокоен, он стрессами-то не наполнен. Это наше внутреннее восприятие его. Поэтому нужно изменить себя, наверное. Вот ответ таков, что нужно сначала трансформировать свое внутреннее восприятие, и тогда это позволит сохранить уравновешенный огонь. Может быть, что-то добавить, Андрей? Да, равновесие ума – это сатва-гуна. То есть это такой модус из природы, который называется сатва. Сатва означает добродетель или благость. Лучше, мне кажется, даже такое слово подходит русское, как добро или благо. Вот, сатва. То есть нужно свой ум поместить под преимущественное влияние сатва-гуны. Тогда эта сатва-гуна, она принесет здоровье и равновесие. То есть вообще сатва-гуна, она предназначена для того, чтобы сохранять равновесие. Что такое сатва-гуна, нужно, конечно же, изучать. И я бы посоветовал слушателям читать Бхагавад-гиту, где есть такая глава целая, которая называется «Три гуны материальной природы». Но суть сейчас в чем? Что я хочу сказать, что в Аюрведе, в частности, в Аштанга Харидаям Самхите сказано «Раджас тамас ча манасо двау ча доша удахритау», сказано, так? То есть это означает, что ум беспокоится тогда, когда он находится под влиянием, под преимущественным влиянием, конечно же, раджаса и тамаса, то есть страсти и невежества. Вот. И для того, чтобы мы правильно реагировали на стрессовые ситуации, нужно этот ум сделать соответственным. То есть просто, я бы сказал, добрым. Добрым и бескорыстным. Потому что раджас означает корысть, от слова рага, да, происходит. А тамас означает тьма, просто неведение того, что человек, он не видит, что правильно, что неправильно. Вот. И в той же самой Аштанга Харидаям Самхите сказано также, это, по-моему, даже в первой главе Сутрасха, насколько я помню, это, там говорится «Дхи дхайри атмади вигьяна манаса доша ушатхам парам». Это означает, что высшим лечением для этих дош ума, для того, чтобы вывести человека из этого состояния раджаса и тамаса, то есть страсти и невежества, корысти и невежества, чтобы вывести человека из этих состояний, нужно три лекарства. Парам аушатха здесь сказано, то есть лучшие лекарства, лучше этих лекарств для ума не придумаешь. Три. Сейчас мы их перечислим, забегая вперед, так как вопрос такой у нас возник. Слово «дхи» означает способность правильно различать, что есть добро, что есть зло, например, что есть благо, а что есть отсутствие блага. Да? То есть это первое. Первое. То есть нужно учиться различать. Для того, чтобы научиться различать, что нужно делать? Нужно общаться с людьми, которые умеют различать, что есть правильно, что неправильно. Например, если мы говорим о каком-то таком, например, о сфере этики, да, то здесь можно, например, читать Нитишастру Чинаки Пандита, которая так и начинается с того, что в конце концов нужно определиться, что есть правильно, а что неправильно. Вот. То есть Нити – это такая сфера, которая определяет этические нормы. Например, если вас предал друг, вы не можете на него подать в суд, например. Да? То есть вот эта сфера уже Нити, этики. То есть как он этично поступил, неэтично, например, или, там, скажем, жена изменяет мужа, но здесь уже нехороший пример, потому что это все-таки уже область такая суда. Да? То есть нужно определиться, что есть хорошо, что есть плохо. Вот. И после этого, но в ситуации, когда мы говорим о здоровье, мы должны просто определиться с тем, что есть хорошо и плохо именно для нас, для нашего тела в первую очередь, если мы говорим о здоровье, для нашего тела и для состояния нашего ума. Вот. Мы видим, например, что определенные действия приводят нас к беспокойству ума, да? Определенные действия приводят к успокоению ума. Вот, нужно это различить, увидеть. Многие даже на этом уровне не находятся. То есть они не могут различить, что есть хорошо, что плохо. Вот, второй момент, который, второе лекарство. То есть первое лекарство – это развлечение. И второе лекарство – это дайрия. Дайрия означает способность следовать своему предназначению. Более того, это еще воздержание переводится. То есть способность воздерживаться уже от того, что наносит вред. Это второе. Второй момент. То есть, если что-то вредит нам, то мы должны воздерживаться от этого. Дхайрия, способность воздерживаться. А это означает способность также следовать своей дхарме. Дхайрия и дхарма, видите, они похожи, эти слова. Это один корень. То есть, способность идти своим путем. Способность идти именно путем добра и благости. Вот. И третье, самое сильное лекарство, о котором уже Михаил Альбертович немножко сказал, это называется атмади вигьяна, что означает как бы практическое изучение себя, да, самопознание. Практическое. Угу. То есть, так как еще сказано атмади вигьяна, это означает, что нужно понять, кто я, а также нужно понять, кто есть высшее существо, и также понять, какие между этими двумя объектами взаимоотношения. И также нужно понять категории все, то есть философские. Кто такой Бог? Каково его место? Каково мое место? Каково мое отношение с миром в том числе? То есть как я должен правильно общаться с окружающим пространством, с другими людьми? И это все зависит от того, знает ли человек себя. То есть самопознание есть метод успокоения ума. Вот. Очень хорошо, Андрей Юрьевич, скажу. Вот вначале, когда вы говорили о том, что нужно общаться с теми людьми, которые являются носителями вот этих качеств, это есть такой хороший термин санскритский, называется садху-санга. То есть вот это взаимодействие с теми мудрецами, которые уже проявили эти качества, качества благости в этом мире. Да, иначе невозможно не преодолеть эту силу. Ум все равно будет беспокоиться. Когда этот вопрос задал Арджуна Кришне, он сказал, когда в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна начинает говорить Арджуне про аштанга-йогу, то есть он говорит о методе йоги вообще. И Арджуна, он, выслушав все это, он в какой-то момент обеспокоился и сказал, что, знаешь, Кришна, вот это невозможно просто, то, что ты предлагаешь, потому что ум мой, я вижу его, этот ум, я не могу понять, что с ним делать, потому что он силен, он постоянно меня изматывает. Вот, то есть он неустойчив, там говорится, чала, да, слово. То есть он постоянно прыгает с объекта на объект, и он говорит, Кришна, ведь это подобно тому, чтобы ловить ветер, успокаивать ум. На что Кришна, он сразу ему что отвечает? Он дает два метода. Первый метод, о котором он говорит, как успокоить ум. Он сказал, да, он признал это. Он сказал, да, ум практически невозможно успокоить. Но есть два метода, с помощью которых можно это сделать. Первый метод это постоянные усердные усилия, упражнения в успокоении ума. То есть не может он сразу вдруг раз и успокоиться. То есть вот то, о чем мы сейчас говорили, вот эти методы развлечения, воздержания и самопознания, это три метода, которые требуют именно упражнений, то есть ежедневных повторений. И второе, что сказал Кришна Арджуне, с помощью чего можно успокоить ум, это вайрагья, то есть отсутствие корысти, бескорыстные действия какие-то. С помощью вайраги, с помощью отрешенности от собственнических интересов можно успокоить ум. Ум находит в этом вкус. Когда ум отрекается как бы от собственнических интересов, то есть когда он входит в это состояние вайраги, отсутствие корысти, то бишь, то есть это означает присутствие любви. Если отсутствует корысть, это равно присутствию любви, то тогда ум успокаивается. То есть постепенно он этот вкус приобретает. Не сразу. Кришна говорит, не сразу. Упражнение. Там слово одно применяется санскритское. Забыл, как оно на санскрите. Но слово, означающее постоянные усилия на протяжении долгого времени нужны. Вот. И без корысти одновременно. Вот. Тогда постепенно, не сразу ум успокоится. Например, говорят, что вот в настоящем моменте, например, говорят, нет стресса. То есть, если бы мы были всегда сосредоточены с помощью своего развлечения, да, мы бы различили настоящий момент, вот пример, например, со временем. Мы говорили, что одна из причин болезни это нарушение как бы, отношений со временем, да, то есть когда человек не воспринимает правильно время. Человек должен воспринимать настоящее, то есть в настоящем есть настоящее, слово настоящее означает настоящее, то, что реально существует. Да. Так вот этот реальный настоящий момент, вот его надо различать, научиться различать. Первое, дхи, да, если относительно времени мы говорим, эти три аспекта применения. Второе, что мы должны увидеть и научиться делать? Это дхайрия, держаться этого момента, то есть удерживать это состояние. И третий момент от атмади вигьяна. Вот что мне в этот момент делать-то? То есть для чего мне этот момент дан? То есть, если человек, он выходит за пределы, скажем, то есть, он не сконцентрирован на прошлом и будущем, а сконцентрирован на настоящем, вот, например, в этот момент может возникнуть то, что называют сад, да, то есть, состояние такое ясности и быть, как бы сказать, существования, да, такого безусловного. Вот, то есть, это состояние, оно дает состояние отсутствия стресса. Говорят, в настоящем моменте стресса нет. Вот. Если мы стрессуем, мы должны сконцентрироваться на настоящем моменте, различить его и удержаться в нем. И тогда мы поймем, для чего нам это дано, эта ситуация, которую мы воспринимаем как стрессовую. Мы извлечем оттуда то, что называется, с помощью того же самого огня, о котором мы сегодня говорим. Извлекается, что суть, сара называется, и китта или отходы, они выбрасываются. То есть суть момента мы должны понять, стрессового, в который мы попали, например. Суть, что, для чего нам это дано? Для чего? Что мы должны из этого извлечь? Какой опыт? Положительный, позитивный опыт мы извлекаем, а все остальное просто откидываем. Вот. И тогда этот стресс, он превращается во что? В возможность, в новую возможность. То есть для чего-то нам это дается, для того, чтобы мы стали лучше, изменились как-то. Вот. Что-то можешь добавить, Михаил Альбертович? Да, вот поэтому мы иногда говорим, я не могу переварить ситуацию, или да, я не усваиваю какую-то информацию. Вот, это, да, это также функция ума. Да, указывает, что огни участвуют огня в этом. Да. И действительно, для того, чтобы овладеть вот этими замечательными качествами, которые вы перечисляли, я еще раз вот подчеркну для наших радиослушателей, что очень важно контактировать с теми людьми, которые уже обладают такими качествами в своей жизни. У нас недавно в Новосибирск приезжал один такой человек, я хотел просто вот поделиться, Хакимов Александр Геннадьевич, может быть, многие из радиослушателей его знают, на сайте Ведорадио в архиве размещены несколько его лекций. Я вот всем весьма рекомендую скачать их и прослушать. Очень удивительная личность. Андрей Юрьевич. Да. Ну, мы встретили уже его здесь, у нас в Алма-Ате. Он уже приехал. Да. Вот. И вы тоже очень удачливы. Да, то есть, общаясь с такими людьми, действительно, можно получить очень много знаний, с помощью которых этот ум, он постепенно успокоится у нас. Вот. Я бы еще хотел поговорить про этот уровень ума и про огонь на уровне ума. На уровне ума агни, он проявлен как теджес. То есть вот эта вот сила огня, которая находится в уме, ее называют теджес. Это тонкая форма агни. Вот. И если человек, здесь такой момент очень интересный, это взаимозависимость существует. То есть если человек, он находится под преимущественным влиянием сатвагуны, как мы сейчас говорили, благости и доброты, вот, то это означает, что Господь доволен им. Так? Ведь это так? Вот. И огонь ума означает, у человека чист. Вот. И тогда человек, он способен различать то, что благоприятно для достижения духовного и материального счастья также. Мы не должны это отбрасывать. А что нет? Вот. То есть способность к анализу, например, появляется. То есть вот эта способность к анализу, это есть это дхи, о чем мы говорим. То есть способность вычленять, усваивать позитивную именно информацию. Вот. И также это появляется эта возможность. Если человек в сатвагуне, у него появляется возможность игнорировать негативные влияния. Вот. Также агни это может проявиться в данной ситуации как сила убеждения, например. То есть человек очень легко человеку убедить другого человека в том, как, что такое правильно и что такое неправильно, потому что он сам так действует, он сам правильно действует. Вот. И тогда человек, он под влиянием сатвагуны, он не совершает одно из первичных, как бы не совершает одну из первичных причин, ошибку такую не совершает, одну из первичных причин болезни, которую называют прагья-апаратха. Прагья-апаратха означает неразумные действия телом, умом и речью, которые приводят к страданию в дальнейшем. Вот. Когда эта прагья-апаратха, как бы ее не существует, то есть человек мудр, он не совершает неразумных действий. Соответственно, эти действия они не приводят к страданиям. Вот. Тогда он здоров, он не ощущает боли какой-то. Вот. Или когда сатвагуна утвердилась в уме человека, тогда он способен контактировать только с полноценными, так, достойными объектами, с чистыми объектами. Вот. Энергию времени, как мы сказали, он начинает воспринимать правильно. И тогда что происходит? Тогда телесные доши, они находятся в равновесии. Если мы говорим только вот об этом уровне, как это с ума спускается. Да? То есть телесные доши. Почему? Потому что человек действует правильно. То есть он правильно выбирает себе деятельность, он правильное поведение у него, правильное питание, так? Контактирует режим, с правильным объектом и так далее. Да? То есть, и тогда доши, они находятся в равновесии в связи с этим. Вот. И что происходит? Они, этот теджас, он как бы сходит в тело, да, в виде вот этого джатарагни, и при этом этот джатарагни, он не нарушен, то есть это то состояние, которое мы называли самоагни. Поэтому терапия также в аюрведе делится на несколько видов, в том числе среди этих разных видов терапии существует такой вид терапии, который называется саттва-ваджая, что означает привести человека к состоянию саттвы. Это основа терапии в аюрведе. Саттва-ваджая. Есть еще дайва-вьяпашрая, второй метод. Это означает, что нужно принять влияние высших сфер на свою жизнь. То есть и каким-то образом урегулировать это. И третий момент называется юкти-вьяпашрая, третий метод. Это уже вот эти все методы, которые, так как их называют, телесно-ориентированные. То есть, когда применяются какие-то рациональные методы терапии, такие как там, прием лекарств, там, какие-то очистительные меры или там, хирургические операции, это все относится к юкти-вьяпашрая, к этому разделу аюрведы. Вот, видите, то есть три момента существуют в терапии всегда. Это рациональное лечение, юкти-вьяпашрая. Дайва-вьяпашрая – это обращение к высшим силам за помощью. И саттва-ваджая – это возвышение человека и его ума до уровня саттва-гуны. Тогда все уравновешивается само по себе. Когда саттва-гуна присутствует, тогда приходит в жизнь человека равновесие, потому что он четко различает, что полезно, что вредно. Он способен держаться еще этого курса и познает себя через в этом состоянии. То есть необходимая платформа для самопознания также саттва-гуна. Вот. И тогда телесный огонь, он находится в равновесии. Пищеварение, обмен веществ, усвоение, трансформация питательных веществ на телесном уровне, они будут полноценны. Вот, соответственно, будет здоровье, красота, будет состояние радости, отсутствие этих страданий и боли. Вот. Ясность будет, разумность, добрая воля, независимость. Вот. При контакте с такой личностью мы чувствуем спокойствие. Вот. То есть его ум, он находится в саттве, и поэтому эти влияния он распространяет. Когда мы контактируем с человеком, который находится в саттве, мы сами успокаиваемся. Вот. Мы чувствуем тепло, мы чувствуем свет, какие-то такие признаки, да? Мы чувствуем. Вот. Но если ум попадает под влияние низших гун природы, то, что называют страсть, невежество, раджас, тамас, их в аюрведе называют дошами ума, кстати говоря. То есть, как мы говорили, да, раджас, тамас, чамонасо, два уча доши удохритал. То есть это означает, что запомни, что есть две доши ума. Если мы говорили, что вата, пита и капха это доши, которые вредят телу, то существуют доши ума еще, ментальные доши, так называемые, тут как раз это раджас и тамас. Вот. И тогда теджас он становится неуравновешен, то есть огонь ума. Человек теряет все, о чем мы говорили свыше, о саттва-гуне, когда говорили. Вот. И, соответственно, все происходит, все эти патологические процессы начинаются. То есть огонь нарушается сначала, то есть становится несбалансированным, возникают эти токсины, доши начинают патологические функции выполнять, и человек начинает просто болеть. И для чего это все нужно, Михаил Альбертович, как вы думаете? Для чего болезнь-то тогда дана? Вот интересно, я как раз сейчас хотел задать вам вопрос, и вы мне сейчас задали вопрос, который ну, пересекаются как бы. Я хотел вам задать вопрос, почему вот одно из названий джатарагни, его иногда называют на санскрите аударья теджас. То есть не просто теджас, а аударья теджас. Как переводится слово? Ударья означает милость. Милость. Да. Вот смотрите, я держал сейчас в уме этот вопрос, а вы мне задаете, вот, вы поняли, да, о чем мы говорим. Милость, да. Да, то есть на самом деле это вот как раз идет речь о том, что когда мы не уважаем огонь пищеварения, когда мы действуем не гармонично, то болезнь, которая возникает в нашем теле, она является проявлением своего рода милости. Милости судьбы, милости Бога, милости природы. Для того, чтобы мы могли задуматься о том, что изменить в своей жизни, как пересмотреть. И если говорить языком аюрведы, то на самом деле эта милость дана для того, чтобы мы вышли из-под влияния низших гун, чтобы мы поднялись на платформу гуны благости, добра, чистоты. Вот в чем заключается эта идея. Но большинство людей так не смотрят на болезнь. Большинство людей недовольны, когда возникает болезнь, да. А что нужно делать в этот момент? Быть довольным, что ли? Вот пришла болезнь. Есть человек начинает интересное... задавать вопрос, за что, почему? Да, в основном так спрашивают, за что? За что, да, то есть за что, почему? Редко кто задает для чего. Но есть такое очень важное понятие. Есть понятие врагов ума и друзей ума. И вот мы сейчас будем больше, вот я сейчас хочу привести в пример понимание друзей ума, хотя вот мы часто говорим о врагах ума. Один из врагов, из друзей ума звучит как благодарность. То есть вот это чувство благодарности к любым событиям, которые возникают в нашей жизни, это одна из возможностей по-другому взглянуть на те или иные события, которые возникают в нашей судьбе, в том числе на страдания и на болезни. В Бхагавад-гите говорится, что это один из путей, который ведет к абсолютной истине. Один из четырех путей, да? Некоторые люди через страдания приходят к самоосознанию. Кто-то через любопытство, кто-то через изучение, кто-то через желание разбогатеть, да, но кто-то вот через страдания приходит. И это очень интересный путь. То есть можно через болезни прийти к самопознанию. То есть, когда человек заболевает, он начинает задумываться над некоторыми вопросами духовного характера. Вот у меня была одна женщина, и духовного, недавно, которая заболела раком. Вот. И она очень сначала испугалась, естественно, очень долго страдала по этому поводу. Потом мы с ней очень долго разговаривали, работали здесь, в том числе, кстати, Александр Хакимов с ней встречался пару раз. Вот, и давал ей свои наставления. И интересные перемены произошли с ней. Она очень посветлела, она совсем изменилась. И потом в какой-то момент, то есть она совершенно изменила всю свою жизнь от и до, то есть она стала очень правильно поступать и совершенно изменила, скажем, например, свои отношения в семье. И в конце концов она сказала одну очень такую страшную для меня, это была очень такая страшная как бы фраза, которую она бросила. Она в один раз сказала, с тех пор, или как она сказала, время болезни — это лучшее время моей жизни, она сказала. До этого она сказала, я не жила. Очень интересно, правда? То есть вот сейчас сказала она, я живу. То есть сейчас я почувствовал, что такое жизнь, цену жизни, я стала правильно поступать, и у меня наконец начали развиваться настоящие отношения с моими семейными, с домашними, с друзьями и так далее. То есть, видите, как изменить может человека болезнь. Я вот о чем сейчас задумался, что у нас еще есть Коштхабхеда. Мы должны немножко сказать. Да, давайте мы сейчас расскажем об этом. Девятый стих, первая часть девятого стиха из первой главы Сутрастханы. Называется он Коштхабхеда, что означает развлечение видов кишечника или просто виды кишечника. Звучит так: Коштхах крура мридур мадхьо мадхьях сият тайх самайрапи. Что переводится как: кишечник бывает жестким, крура, коштха, крура, мягким, мриду, и средним, мадхья. В случае равновесия дош, также средним. Вот. И теперь давайте разберем, что это такое. Крура коштха — это жесткий кишечник, он возникает, это состояние кишечника возникает, это патологическое, сразу хочется сказать, состояние кишечника, ничего хорошего в этом нет, его называют жесткий кишечник, он возникает при избытках вата доши. При этом возникает сухой, твердый, жесткий стул, иногда до козьего, то, что называют козий стул, да, то есть когда стул становится таким очень сухим и очень жестким. Вот. И также возникает нерегулярное и очень такое затруднительное, трудное опорожнение кишечника. И также это вызывает запоры. Реже одного раза в день человек начинает ходить в туалет. И чаще всего не вовремя еще к тому же. То есть в сутках, я имею в виду. То есть опорожнение кишечника должно происходить ранним утром. И желательно, как бы идеально, если это один раз происходит. Вот. А то второй вещи... До приема пищи, да, желательно. Это идеально, до приема пищи. Мриду кошка — это мягкий кишечник. Это состояние кишечника возникает, когда, патологическое состояние кишечника возникает, когда в избытке питта доша. И стул при этом, он наоборот, слишком мягкий, он не оформленный, бывает даже жидкий стул. Нерегулярное опорожнение кишечника, что имеется в виду, ну, не вовремя, вот не в тот момент, когда мы сказали утром и до еды. Происходить начинает как попало, и чаще всего, чаще, чем один раз в день, то есть 2-3, иногда 4 раза в день, бывает так. Вот, это мриду коштха. склонность к диарее возникает, то есть склонность, если в первом случае была склонность к запорам, то здесь будет склонность, наоборот, к поносам. Вот. И третий тип кишечника называется матхия кош. То, что матхия означает средний, то есть ни тот, ни другой. Он возникает, то есть не круры, не мриду, то есть между ними. Возникает такое состояние кишечника при избытках капха-доши и при равновесии доши. Вот это интересный момент, что здесь два, как бы, два момента таких, что капха-доша в избытке или при равновесии доши возникает вот это состояние матхи. При этом стул оформленный, не слишком мягкий, не слишком твердый. Как говорят, что стул он должен иметь консистенцию спелого банана. Вот, вот это вот как раз считается признаком того, что доши в равновесии также. И регулярное опорожнение кишечника при этом происходит утром один раз, вот ранним утром и до завтрака, до приема пищи первого. Вот это три состояния кишечника, которые возникают при влиянии избыточных дош. Вот это имеет на самом деле достаточно... Во-первых, мы здесь видим, что уже можно определить, какая доша влияет. Понимаете, какая доша в избытке, да? То есть... Опосредованно через кишечник. Да, через кишечник мы можем увидеть. Например, спазмированный такой жесткий кишечник – это признак того, что вата доша там присутствует. Вот. Мриду коштха мы видим, что вот это вот слишком частое опорожнение кишечника и неоформленный стул – это признак избытка питта-доши. Вот. Также это используется в терапии. Например, когда подбираются средства, очистительные средства, например, вот в панчакарме, например, то тогда подбирается само лекарственное средство и дозировка подбирается как раз по состоянию кишечника, то есть в каком состоянии кишечник находится. Или, например, когда делается снехана, да, это внутреннее промасливание, антарснехана, так называемое, когда внутрь пьют масла для того, чтобы растворить эти токсины, которые накопились в результате неправильного пищеварения, то опять же они подбираются по состоянию кишечника. Вот. То есть это очень важный момент. В дальнейшем он будет, когда мы будем дальше читать, мы увидим, что это будет часто очень употребляться. Эти термины, крура коштха, мриду коштха, то есть когда описываются там те или иные процедуры или те или иные средства, там, скажем, рвотные или слабительные средства вот в панчакарме, то говорится, при таком-то кишечнике возьми вот такие средства и такую дозировку возьми, при таком-то кишечнике такую. Вот, то есть это также бхеда, то есть разделение. То есть нужно очень четко в самом начале, когда мы начинаем какую-то терапию применять, например, к определенному пациенту, мы должны очень четко... Бхеда означает еще диагностика, то есть это слово. То есть мы должны очень четко отделить, какой именно тип огня, тип и также тип кишечника, это в первую очередь делается, определяется для того, чтобы правильно подбирать затем уже терапевтические воздействия. Вот. Михаил Альбертович? Угу. Я бы немножко добавил, вот когда мы говорим о жесткости кишечника и о мягкости кишечника, это как бы две противоположные характеристики, и в том числе, как и все в аюрведе, это очень универсально и взаимосвязано с сознанием человека. То есть, например, эмоционально человек бывает жестким, мы знаем, да, и это один полюс, как бы. А другой человек, мы знаем, он очень мягкий, эмоционально мягкий. Это другой полюс. И мы видим, что здесь два крайних полюса. Вот есть такое понятие двайта, да, двойственность этого мира, которая формирует два противоположных понятия. И человек, занимая ту или иную сторону, тот или иной полюс, он автоматически попадает под патологическое состояние. То есть он болеет, да, то есть таким образом. И есть среднее, уравновешенное. Среднее – это значит, что и жесткость, и мягкость в эмоциональной сфере у такого человека, они будут уравновешенными. Потому что человек, он должен быть и жестким, и мягким в каких-то ситуациях по-разному. Вот. То есть я вот хотел бы еще вот этот момент как бы упомянуть. Ну вот это такое небольшое дополнение. Люди, хотите сказать, что люди, у которых в избытке питта-доша, они слишком мягки? Нет, просто здесь я хотел показать, что вот существует такое взаимодействие. Нет, не обязательно. Да, не обязательно, что человек Питта Доши, он чересчур мягкий. Наоборот, он даже может быть такой... даже не назвать это мягкостью, это, да, его поведение, потому что... Хотя говорят, что ткани, например, если мы говорим о состоянии ткани, что вот эта мягкость тканей, она как раз присуща людям Питта, и у них наиболее мягкие ткани. Если взять, например, кожу, вот если потрогать кожу у людей разной конституции, то, скажем, у людей Капхи она будет такая плотная, да? Плотная, но при этом влажная такая, маслянистая, жирная, но плотная. Вот. А, скажем, у людей Питты как раз будет такая мягкая кожа. Очень мягкая. Вот. А у людей Капхи, ой, вернее, Ваты будет... она будет тонкая кожа, но она будет жесткая. Крура такая, шершавая как бы, да? Вот. Но это... Но сейчас мы говорим только о кишечнике, вот. Поэтому здесь нужно именно пока узко воспринимать все это, дальше будет все это как бы более широко распространяться, более тонкие какие-то моменты будут рассматриваться. Вот сейчас просто мы должны увидеть, как влияют доши на кишечник. Вот. То есть это же тоже нарушает пищеварение. И это тоже вызывает патологические процессы. Скажем, курура кошка, жесткий кишечник, например, спазм желчного пузыря, например, может возникнуть под влиянием ваты, да, например. Вот. Или спазм нижней части кишечника, толстого кишечника может возникнуть. И эта сухость излишняя, которая возникает в кишечнике, вот, она также способствует как бы задержке этих токсических веществ. То есть эти запоры, задерживаются токсические вещества в теле. Это также один из патологических таких моментов. Вот. А мриду кошка, когда избыток питты, наоборот, то есть могут, например, водно-солевой баланс даже может нарушиться, когда слишком слабит человека, то есть когда его стул, он не оформлен и очень много жидкости выходит. Это, может даже это случиться. Вот. Андрей Юрьевич, когда описывал работу с умом, да, он написал такое очень хорошее качество, как дхи, да, то есть умение различать. Вот еще в свое время наш советский поэт Маяковский говорил по этому поводу: крошка, ты пришел и спросила, кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Определиться надо. Да, нужно определиться, что же все-таки есть. Или в избытке черемуху, или есть в избытке или не черемуху. Есть. Вот да. В чем да. Вопрос. То есть, если, кстати, если вы имеете мриду кошта, то мягкий кишечник, то его можно сделать более жестким с помощью приема вяжущих средств. Например, та же самая черемуха, которую вы сказали, она очень хорошо помогает при состоянии мриду кошта. Но или это приводит в равновесие доши. Вяжущесть. Да, конечно, мы же так влияем на доши, а доши уже уравновешивают состояние кишечника. Значит, все происходит в аюрведе только через доши. Вот. Это нужно понимать, что именно доши являются, мы же уже это обсуждали, доши являются основным физиологическим фактором и патологическим фактором также. То есть физиологический процесс поддерживается с помощью, в равновесии с помощью дош, и патологический процесс поддерживается также с помощью тех же самых дош. Но доши регулируются нами, с вами. То есть мы сами регулируем доши с помощью своей жизнедеятельности, с помощью приема пищи, с помощью контакта с определенными объектами чувств и так далее. А то, с помощью правильного контакта со временем, как мы говорили. То есть циклы мы должны видеть. Мы должны научиться это все различать. Это очень важно, научиться человеку различать это все, для того, чтобы его жизнь была качественная, чтобы он не болел просто элементарно, был здоров и счастлив. Необходимо переехать в другое место для того именно, чтобы уравновесить доши. Такое бывает. Например, тут как раз о климатических условиях сказано же, да? То есть, например, если человек живет в сухом, таком ветреном климате, например, вот, и у него какие-то проблемы с вата-доши, и он не может справиться как бы, с этими, как-то, как сказать, уравновесить, сбалансировать, и при этом этот фактор именно климатический является основным фактором. То есть, можно переехать и таким образом уравновесить доши. Вот здесь в Алма-Ате, например, у нас... такой влажный и такой как бы теплый климат. Вот. И есть, кстати, очень развитые болезни капха-доши в связи с этим. Много встречается. Чаще, чем в других местах, я заметил. А скажем, вот сейчас это новая столица здесь, казахстанская Астана. Вот она находится прямо в пустыне. То есть степь просто кругом. Ветер такой, что, знаете, иногда там летят крыши. То есть, когда ветер идет. Зачем там жить? Ну, зачем жить? Спросите, не знаю, зачем там люди живут. Вот. И очень сухой ветреный климат, и там очень много болезней ветра как раз. И очень часто, то есть ко мне приезжают люди из Астаны на прием, и я вижу просто именно это воздействие климата. Вот. И они говорят, вот мы жили, сейчас очень много людей переехало в Астану в связи с переносом столицы здесь, вот, и до сих пор еще уезжают. Вот они говорят, что они туда приезжают, у них начинают развиваться те болезни, которых они даже и не слыхивали. То есть, ну, болезни все эти, как раз, большинство этих болезней связаны как раз с ветром, то есть с тем, что там просто ветреный и сухой климат, степной такой. Джангала называется такой климат, пустынный климат, так называемый, степной. Вот. И когда они, скажем, туда уезжают, у них эта болезнь, вот она сидит в них. Когда они сюда возвращаются, она раз куда-то исчезает. Это влияние климата. Бывает так, что это прямо, ну, один из таких решающих факторов. Но, в принципе, это же нельзя считать болезнью. Лучше переехать. Это же, в принципе, нельзя считать болезнью. Это получается просто как бы выход из равновесия. Выход из равновесия, то, что это и есть болезнь. То есть при этом же человек страдает, это же приводит его. Например, у него начинает проявляться вот этот вишама агни, например. Понимаете? Просто из-за того, что вот из-за климата, например. То есть, если он не умеет еще балансировать, потому что сбалансировать, в принципе, можно. Да, сейчас, Николай Ильич, я закончу. И вот это, и жесткий кишечник может возникнуть. Но сбалансировать можно, просто нужно научиться этому. В таком климате. Люди живут в сухом пустынном климате, в ветреном, и при этом умудряются как-то равновесие в доши приводить. Например, в Тибете. Вот. Там очень, во-первых, высокогорье, высоко, и там ветра, и сухость. И как они это балансируют? Они пьют, например, этот свой знаменитый тибетский чай. Это молоко. В молоке там топленое масло и соль. Вот эти все. И это горячий чай. Вот эти три. Еще они добавляют туда какую-то специю, например, имбирь они туда добавляют. И это уравновешивает вата дошу. Понимаете? Вот такой вот чай постоянный. Хлебание такого чая с маслом. Много масла они добавляют туда, в этот чай. Вот. Они таким образом балансируют именно вот эти климатические свои как бы издержки. Это больше на Михаил суп. Альбертович. Это больше на суп похоже, чем на чай. На молочный суп с маслом. Но это такой пример, просто классический пример того, как тибетцы уравновешивают свою вата-дошу, понимаете, вот таким чаем как раз. Там соль, очень важно, чтобы была соль, масло и вот жар, понимаете. То есть это используется соленый вкус, который лучше всего уравновешивает вата-дошу. Затем используется масло, которое лучше всего уравновешивает вата-дошу, то есть именно промасливание. И жар. То есть это все три фактора, которые противостоят как раз вате. Михаил Альбертович. Да, я хотел немного добавить. То есть, когда человек знает свой тип конституции и знает тип климата, где он проживает, это позволяет ему более гармонично жить. Не каждый может переехать в другой город. И если, например, человек имеет вата-конституцию, и он живет в холодном, сухом климате, то, естественно, ему нужно больше в своей жизни привнести противоположных качеств в питании, во взаимоотношениях. То есть пища должна быть горячая, маслянистая. Взаимоотношения должны быть горячие, маслянистые, да, то есть эмоции должны быть такие. Если человек питта-конституция живет в жарком климате, то нужно охлаждающие какие-то факторы применять. И если человек капха-конституция живет во влажном, таком тяжелом, сыром, холодном климате, то ему нужно себя согревать, осушающие какие-то методы, сушить, да. Вот это очень важный момент, потому что таким образом можно гармонизировать, зная климат еще и сезон, например, время года. Сезоны еще надо знать. Только еще что узнать нам надо. Вот, ну, например, вот у человека, например, вата избыток, и он живет в сухом холодном климате, да. И любой другой человек, который живет в сухом холодном климате, он должен, например, делать ежедневно апьянгу. Вот, то есть растирать свое тело маслом по утрам. Это противостоит выходу из равновесия вата-доши. Например, ну никто не делает этого. Потому что это непривычно для нас. И я знаю, что из, может быть, если взять за 100% тех пациентов, которым я рекомендовал когда-то делать апьянгу, может быть, процентов 5 делает эту апьянгу. Вот. То есть, видите, люди ничего и не следуют тому, что им рекомендуют. Вот. Ну, давайте мы будем делать хотя бы. Остальные подхватят. Да, да. Берем просто масло. Лучше всего кунжутное масло. Утром заходим в ванную, наливаем себе в ладошки это масло и начинаем втирать в тело. Во все тело втирается. Вот, мужчинам хорошо еще и в голову втирать. Женщинам, в смысле, тоже хорошо, но так как волосы длинные, чаще всего у женщин, то это неудобно просто. Вот, но в тело нужно обязательно втереть это масло. И потом после этого нужно как бы, ну, как сказать, смыть водой, лучше всего теплой водой, чтобы она была приятной такой теплоты. Со средством помыться. Или но, без средства? Но при этом смывают, масло смывают, при этом лучше всего пастой из муки, скажем, из маша мука, или из нута, или из горох такой из нут, или из овсяная мука, например, да. Вот, смывается, то есть мылом не пользуются. Если вы будете, кстати говоря, если человек вата конституции в сухом холодном климате пользуется мылом, ежедневно моется мылом, то это обостряет вата доши, потому что приходит сухость. Мыло сушит очень сильно. Оно омыляет. Шампунь жиры. Также. Да. Вот, а поэтому мыло портит нервы, говорят в аюрведе. С нервной тканью пострадать. С избытками ват. А гель для душа? То же самое. Гель для душа? А какая разница? Омыление же происходит. Омыление. Существует защитный липидный слой в коже. В коже существует защитный липидный слой, который охраняет наше тело от патологических различных воздействий. Вот, в том числе, например, от микроорганизмов, которые через кожу могут проникнуть. И вот мы этот защитный липидный слой свой смываем просто мылом, понимаете? Mm-hmm. Вот. При этом он еще обладает, это фактор такой, который сдерживающий фактор, то есть он сдерживает вата дошу. Это достаточное количество жировой ткани в теле человека и вообще жира сдерживает вата дошу. То есть если чем более сухое тело, тем будет ярче проявляться вата доша, потому что сухость это основное качество вата доши. Вот. Поэтому мылом вообще в аюрведе, когда вот мы по косметологии проводим периодические семинары, и это, конечно, шоковая такая информация, когда мы начинаем рассказывать некоторые вещи. Например, такой постулат. Правильная косметика – это та косметика, которую можно съесть. Вот, если вы не можете съесть ее внутрь, то это означает, что это отрава. Правильно, ведь кожа же впитывает в себя все это дело. Да. Более того, в коже находится один из видов питты, который способен усваивать вещества прямо через кожу. Поэтому, например, вот в южноиндийском стиле аюрведы применяется около 400, по-моему, этих наименований масел для массажа, с помощью которых лечат различные болезни, просто втиранием этих масел в тело. Вот. Поэтому, видите, усвоение происходит, а мы на свое тело мажем практически ядовитые вещества, потому что если мы примем их внутрь, мы сразу почувствуем, что это такое, а почему кожа у нас должна это все принимать. То есть мы не должны так к своему телу относиться, к своей коже. Угу. Вот. Интересный, кстати, разговор, который можно, в принципе, даже как-то в отдельную тему. Обязательно. Косметология, кстати Ой, говоря. Вот это самое, очень интересно. Самое интересное. У нас будет самая большая аудитория. Как по аюрведе хорошо или плохо кушать консервированные овощи, например, помидоры или огурцы? Ну, в целом, это не очень благоприятная пища. Потому что уксус, он подавляет нормальную микрофлору и не очень благоприятно влияет. Если нету вообще других продуктов, то придется этой пищей питаться. Но если есть выбор, то лучше предпочитать другие продукты. Консервированная пища, она содержит в себе также продукты такие распада. Потому что когда она стоит долго, она все равно эти продукты образуются. Вот, все равно там есть какое-то количество токсинов. И прана оттуда как ходит постепенно со временем. То есть нужно это понимать, и лучше всего все-таки использовать свежие фрукты, овощи, если это в этом есть возможность такая. Если этой возможности нет, то тогда приходится кушать консервированные. Вот. Но лучше это не делать. Угу. Знаете, когда один раз к Прабхупаде пришел один человек, и он спросил его, какой сорт манго ему принести. Прабхупада сказал, любой сорт манго, только возьмите его, пожалуйста, с восточной стороны дерева. Почему? Вопрос к вам. Солнце. Молчание. Да, там стоит солнце, то есть больше праны с этой стороны, с восточной стороны. То есть мы должны выбирать те продукты, которые содержат в себе больше жизненной силы, которые более здоровые, так скажем, больше жизненной силы им дают. Вот, поэтому консервы это уже как пища, которая меньше всего содержит в себе жизненной силы, поэтому лучше всего совсем не питаться ими. Но в некоторых местах это невозможно. Мы вот здесь в Алма-Ате живем уже, не помню какой год, но так или иначе мы здесь живем, и мы перестали консервировать совсем пищу, потому что здесь это возможно. Здесь круглый год все свежее, здесь рядом Ташкент, и все оттуда привозят. Вот. Но других, там, в Сибири, например, я также жил, я знаю, там, я провел все там в одном городе с Наташей мы родились, как мы выяснили тут недавно. Наташа не даст мне соврать, что там очень сложно без консервированной пищи прожить. Да. И моя мама, она всегда просто это все закатывала, такую большую кучу банок, и мы все это зимой ели, потому что там по-другому невозможно, поэтому это также приходится как бы на такие уступки идти. Вот. Ну, вот такой ответ. Грибы отсюда. Грибы даже не консервированные являются очень тяжелой пищей. Вот. Они тяжело усваиваются, и более того, есть несколько, ну, вернее, в основном все грибы, они такими являются фильтрами как бы природными. Они все всасывают, все самое нехорошее. Вот. Лучше всего грибы, если вы их едите, то нужно есть те грибы, которые растут на навозе. Вот это вот очень чистыми считаются грибами. В том числе вот шампиньоны, например. Они любят очень такую унавоженную почву. Вот. В общем, если грибы растут на навозе где-то, то это очень хорошие грибы, чистые считаются. Остальные нет, не очень. Вот. Тяжелые. Любые грибы все равно тяжелые, а тем более консервированные грибы. Вот, лучше отказаться от них совсем. Кроме того, это еще паразитарное сознание. Это также надо понимать. То есть еще тонкие влияния. Вот любое растение, любое как сказать, грибы это не растение, конечно, но любой продукт, он имеет как бы свой характер еще, то есть наследуемый именно от источника. То есть, скажем, грибы, это, они несут в себе это вот паразитарное сознание, то есть это паразит, это нужно понимать. Человек, он перенимает эти свойства характера, это известный фактор. То есть, который в Аюрведе также он расписывается. То есть, когда описываются те или иные лекарства, например, или растения, которые человек будет принимать в себя, еще описываются свойства характера этого растения. Вот, можно так это описать. Вот, например, аир болотный, да, например, возьмем. Его называют вача. Вача означает красноречивый. То есть это свойство характера именно аира. Если человек принимает аир в себя, он развивает в себе красноречие. Вот мне надо в последнее время попить, у меня что-то язык заплетается в последнее время. Мне тоже. Высылайте и мне тоже. Да. Ну вот, например, это свойство характера аира. Это тонкое, очень тонкое влияние. Ага. Вот, да. А можно я тоже примеры приведу? Да, приведите. Конечно. Я хотел хризантему, Андрей Юрьевич. Вы начали вообще говорить. Я прошу прощения, я вторгся в ваши... Классические примеры просто. Говорите, да. Говорите. Хризантема на санскрите называется сева. Сева значит служение. То есть она дает вот эти качества, желание служить другим людям. Тоже вот да? Интересно то, что в санскритских названиях... Да, например... В санскритских названиях заключено вот это заключено тонкое влияние. Эмоция растения, как бы его дхарма, его предназначение. Да. Это очень интересно. Очень часто можно встретить это, да. Не все, конечно, так растения называются, но большинство, то есть, да? Показывают. Или хризантему. Вот китайцы, например, они пьют хризантему как чай. И можно вот в китайских магазинах найти это прям хризантема, как чай заваривать, и это ну, способствует. Просто нельзя говорить, что это полностью это вот служение, что служит за эти хризантемы, но это влияние, то есть, определенное. Вспомогательное. Вот, растения, они так влияют, да. Вот. Разные влияния. А грибы нас делают паразитами. Спасибо большое. Спасибо, до новых встреч. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар «Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита».